Свое достоинство человек сам ставит под сомнение, если он нарушает правила общения между культурными людьми. Так, например, некоторые, желая посмешить других или просто позабавиться, позволяют себе, будучи в одной компании, пересказывать то, что видели или слышали, будучи в другой, высмеивая кого-то или ради смеха извращая слышанное. Такое поведение человека в обществе воздает ему репутацию болтуна. Точно так же уважающий себя человек не позволит себе слушать, а тем более пересказывать чужие слова, скрывая говорившего. Со сплетнями дело обстоит так же, как с воровством. Укрывателя краденого считают таким же негодяем, как вора, передающего чужие сплетни таким же сплетником. Некоторые люди любят говорить о себе и своих делах. Нередко это деятельные, способные люди, которые много делают в своей области. Увлекаясь делом, они с энтузиазмом рассказывают о своей работе, стараясь показать ее ценность. Постепенно увлекаются и теряют контроль над собой. У меня есть хороший знакомый, молодой ученый, несомненно талантливый и трудолюбивый. Он честный и бескорыстный человек, отдающий себя всего науке. Когда он начинает говорить о своих работах, его слушаешь с удовольствием. Но в течение ряда лет, сколько бы мы с ним ни встречались, он ни о чем другом никогда не говорит, кроме как о себе и своих делах. Он никогда не спросит ни о чем другом, что не имеет отношения к его работе. И в конце концов, при всей занимательности темы, его надоедает слушать. Или другой, который начинает с того, что делает мне комплимент, что вот, мол, благодаря мне он так вырос, что теперь добился того-то, сделал то-то, удивил людей тем-то и так далее. Можно долго слушать этого человека, но тема у него одна и та же, по существу самовосхваление. И, как правило, заканчивается тем, что, поблагодарив меня за то, что я уже сделал для него, обращается с новой просьбой такого же характера, а начинает-то с того, что соскучился и зашел проведать. Надо воспитать в себе правила. Как можно меньше говорить о себе и никогда самому не начинать эту тему. Если же по ходу разговора приходится сказать что-то о себе, надо стараться не употреблять ни одного слова, которое прямо или косвенно было бы воспринято как похвала себе или напрашивание на похвалу. Некультурный человек даже мнимое свое достижение превозносит до высоких степеней. А главное, он делает так, что его начинают превозносить другие, обычно его подчиненные или находящиеся от него в зависимости. Однако